Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Уильям Вандерблюмен. Софт-скиллы незаменимого лидера. 12 шагов, чтобы всегда быть впереди. Перевод с английского Анастасии Сучковой. Текст читает Максим Чечель. Посвящается моей жене Эдриан, единорогу, навсегда изменившему мою жизнь. Предисловие. Изучение успешных людей не всегда помогает преуспеть. Я могу следить за тем, как Джек Николаус или Тайгер Вудс делают замах, но это не превратит меня в блестящего гольфиста. И анализируя навык Майкла Джордана забрасывать баскетбольный мяч в корзину сверху в прыжке, я сам не освою этот прием. Некоторые ключевые составляющие успеха просто невозможно изучить. Но в этой аудиокниге мой друг Уильям Вандерблюмен не просто делится изучением успешных людей. Он рассказывает о полезных привычках, которые делают их успешными. А значит, вы держите в руках не сборник тематических исследований, а руководство по тому, как добиться невероятных высот, стать легендой, как мифический единорог. Аудиокнига основана на достоверных данных, которые подскажут вам способ обрести исключительную ценность, стать успешным, незаменимым. Уильям Вандерблюмен научит вас, как превратиться в единорога. Его работа во многом перекликается с теми уроками, которые извлекал я сам, делая карьеру. К тому же здесь вы найдете массу убедительных данных, подтверждающих выводы автора. Чтобы написать эту книгу, Уильям в течение 15 лет собеседовал более 30 тысяч кандидатов на высокие должности. Любознательность моего друга помогла ему прийти к изложенным здесь заключениям. И это вовсе не удивительно, ведь любознательность – одно из 12 уникальных качеств, отличающих единорога. Я убежден, что любознательность и умение задавать вопросы подтолкнут вас к захватывающим открытиям, поэтому я призываю вас – будьте любознательны. Спросите себя, как вы собираетесь развиваться дальше. Спросите себя, как вы сможете поработать над собой в этих 12 областях. Превращение в единорога не происходит в одночасье. Как и в случае с любым другим показателем успеха, здесь важен не пункт назначения, а само путешествие. Это потребует усердия, вам придется начать жить в настоящем, стараться от души и постоянно совершать сознательные усилия. Я часто говорю, что каждый день мы либо что-то монтируем, либо ремонтируем. Сосредоточьтесь на том, что вы можете делать ежедневно, чтобы развить 12 качеств истинного единорога. Все хорошее в жизни начинается с вызова. И я бросаю вам вызов. Прослушайте эту аудиокнигу, извлеките из нее уроки и живите по ее правилам. Если вы займетесь преобразованием себя, случится настоящее волшебство. И довольно скоро вы станете единорогом. Джон Максвелл.